Глава пятая. Недобор и перебор. Культура — многозначное слово и понятие, не имеющее определений. О культуре написаны тысячи томов, но сколько ни изучают ритуалы и обычаи так называемых первобытных народов, все равно никто не проникнет в суть человеческого общежития и не поймет, что такое человек. Мы даже не знаем, как отмирали древние культуры, если не было нашествий чужеземных полчищ, и как на месте цветущей страны образуется унылая провинциальная земля, лишенная мысли и голоса. Но нам, свидетелям развала, стало ясно одно — строительство Вавилонской башни не объединяет, а разъединяет людей. Объединяет смысл, а не цель. Как заметил Элиот, энтузиазм и цели приходящие. Культура же — форма совместной жизни, то есть объединения, а не разделения. Это отнюдь не попытка определения или характеристики культуры, а констатация простейшего факта, который Бергсон отнес бы к биологическим свойствам человека. О культуре как об объединении думают сейчас многие, потому что и на Западе, и у нас одни и те же тревоги и беспокойства. Я с надеждой и любопытством открыла книжечку Т.С. Элиота «К определению понятия культуры». Но тут же поняла, что никакой попытки дать определение он не делает. Больше того, он даже не пробует вникнуть в суть проблемы. Позиция Элиота охранительная. Ему хотелось бы сохранить некоторые особенности европейского общества, которые, как ему кажется, способствовали расцвету культуры, классовую структуру, региональное деление и тому подобное. Элиот более чем осторожно подходит ко многим вопросам и порой орудует непроверенными сведениями, лишь бы избежать нежелательной полемики. Он предчувствует возражения студенческой аудитории. Статья состоит из ряда лекций, прочитанных Элиотом в Оксфорде, что в России, отказавшейся от религии, культура, тем не менее, процветает. И студенты, и Элиот приняли на веру нашу пропаганду, так что сомнений относительно веселого расцвета культуры в непонятном восточном мире у них нет. Этой неувязкой объясняется, вероятно, одно из центральных допущений Элиота. Он предполагает, что Англия может завершить свое отступничество и тогда преобразует себя на основе какой-нибудь низкостоящей или материалистической религии. В этом случае Элиот допускает, что в Англии возникнет культура даже более блистательная, чем современная, потому что любая религия, пока она существует, строит остов культуры и оберегает человеческие массы от скуки и отчаяния. Элиот — христианин, католик, кажется. Но он не решился применить последовательно христианские критерии и попробовал сделать зигзаг в сторону так называемой объективности. В результате он попал в яму, вырутую для тех, кто строит суждения не на основе своей центральной идеи. Прежде всего, совершенно непонятно, что такое материалистическая религия. Думаю, это результат болтовни о том, что у нас тоже есть религия, только материалистическая. Можно ли, например, считать какие-либо формы язычества материалистической религией? Второй вопрос. С каких пор у религии есть чисто общественная цель – оберегать людей от скуки и отчаяния? Скука и отчаяние вообще несовместимы в одном предложении. От скуки массы спасаются иногда совершенно гнусными вещами. Мы видели, что зрелища, шествия, погромы, убийства, доносы нередко заполняют жизнь обезумевших масс, пока они не очнутся в своем разоренном доме, потеряв вкус к самоуничтожению. Что же касается до отчаяния, то должен ли христианин заниматься самоутешением, если он очутился среди людей, сознательно отказавшихся от добра и всеми силами поощряющих самые чудовищные инстинкты в себе и в своих соотечественниках? Другое дело, что отчаяние христианина качественно отличается от отчаяния атеиста, поскольку он верит в конечную победу добра. Вера, надежда, любовь спасают от черного отчаяния, а не любая религия, как говорит Элиот. Есть религии, требующие человеческих жертв. Неужели такая религия спасла бы Элиота от отчаяния? И тут мне приходит на ум тяжкое подозрение, что Элиот выделяет себя из массы людей, из человеческих толп. Кто же он? Неужели он причисляет себя к элите? Я знаю, что такое самоощущение несовместимо с христианством. Остается еще вопрос, откуда Элиот взял, что культура Англии неожиданно распустилась бы пышным цветом в честь таинственной, придуманной Элиотом религии? Свои заметки о культуре Элиот писал после Второй мировой войны, когда всем стало ясно, к чему привел отказ двух могущественных стран от христианства. Неужели Элиот так отгораживался от жизни, что не заметил этого? О Германии Элиот не обмолвился ни единым словом, хотя обе страны, с которыми он связан, Соединенные Штаты и Англия, отдали много сил и принесли немало жертв в борьбе с фашизмом. Умолчание Элиота невольно настораживает. Что же касается России, то с ней Элиот разделывается чересчур легко. Он считает Россию грубой восточной страной, находившейся к моменту революции на таком низком уровне, о русской литературе он, вероятно, даже не слышал, что ей могло пойти на пользу то, что для Запада было бы крайне вредно. Россия, например, устранила высшие классы и только расцвела от этого. Откуда он знает? Или почему позволяет говорить себе о том, чего не знает? Но сие было возможно только благодаря исключительно низкому развитию. Настоящим европейским странам устранение с рук бы не сошло. Неизвестно, что понимает Элиот под словом «устранение» — эмиграцию или террор. Но ему следовало бы узнать о принципе насилия, который был положен в основу нашей государственности, прежде чем говорить о России. Страшно подумать, что и он, христианин и поэт, допускает пользу преобразований, совершаемых путем насилия и жестокости, путем попрания человеческих прав и всех святынь. Мне ясно, что Элиот, очутившись в студенческой аудитории, с симпатией относившейся к России после победы над фашистской Германией, побоялся своих слушателей и поднес им примирительную теорию о том, что в варварской России можно делать что угодно, чего в культурной Англии допустить нельзя. Я боюсь, что такая постановка вопроса не говорит в пользу Англии, где большой поэт вынужден так приспосабливаться к студентам старинного университета. Неужели, если бы Элиот удосужился подумать о том, что такое террор, он и тогда бы не решился применить к событиям критерии совести и религии? Я не помню, из-за чего жертвуют жизнью в одном из драм Элиота почтенный епископ, но после прочитанной мной статьи о культуре я эту драму не возьму в руки. Ведь Элиот разрешил устранять всех епископов нашей страны, поскольку чувствует отвращение к дикости. Для моего уха дико звучит и довод Элиота против уничтожения врагов. Врага следует сохранить, потому что обществу полезно трение и столкновение различных сил и мыслей. Разница между позицией Элиота и нашей только в одном. То, что он считает полезным, мы считаем вредным. Критерий Элиота столь же бесчеловечен, как наш, потому что ни польза, ни вред не могут служить основанием для уничтожения или сохранения человеческих жизней. У нас тоже миловали людей, которых считали полезными. Между прочим, Элиот считает, что мы способны различать прогресс от регресса. Практика показывает, что никто еще этого различить не мог. Да и сами понятия «прогресс» и «регресс» весьма сомнительны. В атомный век ими уже никого не соблазнишь. Прогресс – движение вперед, а регресс – назад. История вовсе не похожа на дорогу, по которой можно двигаться в двух направлениях. Разрушая культуру, мы вовсе не отступаем ни в век просвещения, ни в средневековье. Даже в первобытное общество людям не дано отступить. Исторический путь необратим, как время, и спастись в регресс нам не дано. У Элиота нередко перевернуты даже наивные причинно-следственные связи. Он говорит, что в обществе необходима нормальная, а не чрезмерная степень единения, потому что излишек единства объясняется варварством и может привести к тирании. Опыт показывает, что единство, о котором говорит Элиот, явно намекая на Россию, порождается тиранией и приводит к варварству. Избегая говорить о побежденной Германии, Элиот подводит сам себя. Ведь излишек единства в этой стране оказался мнимым, и связь его с тиранией причинная и с варварством следственная обнажилась после падения фашизма с полной наглядностью. Презрение к одной стране и непонятное умолчание о другой сыграли с Элиотом плохую шутку. Можно ли говорить о современном обществе, игнорируя трагический опыт XX века? Элиот неоднократно напоминает о том, что культура – явление органическое и создана искусственно, быть не может. Поэтому мне хочется отнести за счет переводчика, книга, к сожалению, попалась мне в русском переводе, нужно выращивание современной культуры из старых корней. Слово «органическое» означает возникшее непроизвольно в ходе исторического процесса. В связи с этим невольно смущаешься рекомендацией выращивать из корней, да еще в сочетании с модальным глаголом «нужно». Читатель, знакомый с Леонтьевым и Данилевским, знает, что они любили уподоблять национальные культуры деревьям с различными корнями, стволами и листвой. Кто же соблазнился сравнением из растительного царства, переводчик или автор? Возможно, что переводчик здесь ни при чем, а Элиот, изучавший науку, называющуюся социальной биологией, расширил ее пределы и уподобил общество растениям, которые дают побеги от старых корней и выращиваются в садах и огородах. От заметок Элиота все же пахнуло Леонтьевым с его жаждой красочного разнообразия в унылом мире, потерявшем яркость. Разве не уютнее там, где есть господа, парки, красивая жизнь, хорошие повара, скачки, а также пишущая машинка, к которой тянутся руки поэта? Леонтьев, житель варварской страны, конечно, перебрал, чего осторожный Элиот не сделал, но сущность остается та же. В наш век все стало настолько серьезно, что каждое безоценочное суждение режет, как ножом по стеклу. Культура поклонства никого не спасло и не спасет. Если не найти твердые критерии, нельзя ничего судить. История не повторяется. Суждения по аналогии всегда приводят к ложным выводам, а особенно в тех случаях, когда для аналогичного суждения привлекают искаженные факты. Между тем, драма истории, если бы мы применили к ее рассмотрению высшие критерии, могла бы нам многое открыть. Здесь уместно вспомнить слова Бердяева, как он, будучи марксистом, задумался о судьбе еврейства и понял, что никакой марксизм и никакая материалистическая теория к истории этого народа приложена быть не может. Тем более были бы обречены на неудачу эстетические и охранительные теории типа Элиота или Леонтьева. Точно так гибель Европы была бы чем-то принципиально иным, чем падение Вавилона, и сыграла бы совсем другую роль в истории. Сохранилась ли бы сама концепция истории после такого события, человечество, чем расцвет или гибель древних культур? Надо помнить, что это явление совершенно разных планов, и речь идет не о дерби и хороших ресторанах, где разучились готовить и обслуживать посетителя, а о несравненно более мрачных вещах. В начале 20-х годов шумела книжка Шпенглера о закате Европы, построенная по аналогии и напоминавшая Данилевского. Мы прочли с Мандельштамом «Закат Европы», и он не согласился с выводами Шпенглера, считая, что они неприложимы к христианскому миру. Он был гораздо пессимистичнее Шпенглера, грозившего всего-навсего тем, что культура перейдет в цивилизацию и всем станет скучно. События показали, что ничего похожего на цивилизацию и на скуку не будет. Я обожаю цивилизацию и водопровод, но прожила жизнь без нее.